Глава 7. Странные друзья. 0. На карте 5000 и еще сколько-то. За подработку плюс 20, вычесть 40 за еду, 9 за телефон, 30 на прочие траты. Когда я успел столько потратить? 20 за аренду. Черт, еще же налоги. Тревожно бубнил Саджун. Сколько бы он ни считал, ни пересчитывал, ничего не менялось. Сумма в конверте, еще недавно казавшаяся непостижно огромной, оказалась на деле ничтожной. Он ведь ничего особого и не купил. Главная статья расхода — это, конечно же, жилье. После закрытия парка пришлось покинуть общежитие. Но найти что-то новое с сеульскими ценами невозможно. На депозит за хорошую квартиру денег не хватало. Поэтому Саджун снял комнату в общежитии. Докупив все необходимое и закрыв небольшие долги тут и там, он обнаружил, что финансы быстро истощились. Саджун весь день искал в интернете новую работу, но ничего подходящего не находил. Он чувствовал себя так, будто оказался в тупике. Саджун обновил страницу сайта с вакансиями и увидел новое предложение от Кваннан Клининг. «Открыта вакансия. Опыта не требуется. Обязанности — уборка. Предоставляем жилье и питание, дополнительная плата за переработку и смены в праздники. Еженедельная зарплата. Ищем крепких и трудолюбивых». Мужчина вспомнил статью, которую недавно видел в газете. «Кваннан Клининг примутся за уборку нового сеульского парка». Какое-то время все новости и были только о загадочных исчезновениях в парке. Сотни людей пропали, оставив после себя лишь сладкий мармелад. Все произошло буквально за 2 часа. К расследованию привлекли даже иностранных специалистов, но ни одной зацепки пока не нашли. Шли недели, и вместо ответов общественность начала требовать забыть о происшествии. Страх перед неизвестностью. Сложно принять, что могло случиться что-то поистине необъяснимое. Когда все улеглось, руководство парка подписало контракт с Кваннан Клининг. Такой большой кусок земли не мог долго простаивать. Саджун нашел статью в интернете и открыл прилагавшуюся фотографию. Директор компании Ю Хён Гён на ней отсутствовала, хоть событие и было достаточно важным. «Будет нужно, еще звоните». Наверное, надо было с самого начала просить больше. Разве справедливо, что ему пришлось закопать труп Ён Ду за сумму, поместившуюся в один конверт? Мужчина достал визитку Хён Гён и набрал указанный на ней номер. Звонок прошел, но никто не ответил. Она, должно быть, специально его избегает. Саджун мог бы получить вдвое больше, пока еще имел видео на руках. Надо как-то снова встретиться с Хён Гён. Он посмотрел на вакансию. Зарплата выше среднего. К тому же предоставляется жилье и питание. Саджун быстро подсчитал. На жизнь тратить деньги не нужно. Зарплата 300 плюс надбавка за 3 ночные смены подряд. И еще премия есть. Это, скажем, 50. Если добавить к тому, что осталось сейчас, как ни смотри, откликнуться на вакансию — хорошая идея. Хотя бы пару месяцев не нужно платить за аренду. Да и может получится пересечься с Хён Гён. Она славится тем, что выходит на работу наравне с другими сотрудниками. Перед глазами промелькнуло все увиденное в парке в тот день, но Саджун все равно, без сомнений, нажал на кнопку «Откликнуться». Всего лишь мармелад. Да и вообще, точно ли это был не сон? Вот только даже кошмары рассеиваются после пробуждения. А самое страшное ждет тебя наяву. Мужчина поскорее приложил к письму резюме. 1. Первым, что почувствовала мармеладка, была шероховатая поверхность цемента. Кто-то наступил на нее и раздался странный хлюпающий звук. Мармеладка приподнялась и вскрикнула. «А, моя голова!» На макушке остался четкий отпечаток лапы. Боли не чувствовалось, но ощущение было новым. Мармеладка открыла круглые глаза и увидела кота. Тот уже прошел чуть дальше, но, услышав ее голос, остановился и обернулся. Мармеладка помахала рукой, и животное подошло ближе. На желе появились отпечатки лап, идущие в обратном направлении. Желтые глаза кота блеснули. «Так ты живая? Живая?» Животное указало на землю, покрытую мармеладом. «Они не говорят и не двигаются. Я уже долго хожу. Оставляю следы тут и там. Но никто до тебя не откликался». Мармеладка слушала кота, почесывая затылок. Затем остановилась, моргнула и посмотрела на свою полупрозрачную руку. Окружающие выглядели так же, как и она, но почему-то не двигались и молчали. «Как я выгляжу?» Кот смотрел на нее какое-то время, а потом сказал. «Пошли со мной». Круглое тело мармеладки пришло в движение. Хоть ее ноги и не были длинными и вытянутыми, как у кота, желе ближе к земле заволновалось, позволяя сдвинуться с места. Кот шел впереди. Мармеладка изо всех сил старалась поспеть за ним. Но животному все равно приходилось время от времени останавливаться. Наконец они оказались у старого замка, вывеска на котором провозглашала «Зазеркалье». Здесь тоже повсюду лежали неподвижные куски мармелада. Внутри стены были полностью покрыты зеркалами. Кот указал на одно из них. «Это ты». Мармеладка впервые увидела свое отражение. Тело круглое, как капли с двумя сферами глазами. Отпечаток лапы на макушке постепенно, но затягивался. «Ты видел еще кого-нибудь похожего на меня?» Кот медленно покачал головой. Мармеладка начала спускаться по лестнице у входа в замок, трогая своими пухлыми ручками желейные кучи. Но те никак на нее не реагировали. Она даже тыкала в них, оставляя свои отпечатки. Мармеладка почувствовала, словно внутри нее образовалась дыра. Из-за спины раздался голос кота. «Не переживай, я тоже один». Животное пристроилось рядом с ней. Глаза мармеладки засияли. «Правда?» «Да». Кот протянул лапу и оставил новый отпечаток на макушке мармеладки. Оказывается, иметь неровности на поверхности даже приятно. Холод, сковавший тело, отступил. Мармеладка весь день следовала за котом, которого это явно не радовало. «Не ходи за мной. Знаешь, как неприятно, когда к тебе что-то липнет». И тем не менее, когда мармеладка терялась или попадала в зазор между механизмами аттракционов, кот появлялся из ниоткуда и протягивал лапу помощи. Мармеладке животное понравилось. Может, он и груб, но при этом добр и всегда находится рядом, даже когда его не видно. Внутри словно пузырьки появлялись, когда она думала о коте. Дни протекали беззаботно. Тот день, как никакой другой, располагал полежать на площади, но откуда ни возьмись, послышались странные звуки. Кот вскочил и затащил мармеладку под скамейку. Из стремительно двигающегося объекта вышли существа, которых она видела впервые. Кот назвал их людьми. «Скорее прячемся!» — скомандовал он. Мармеладка последовала указаниям, хотя и не понимала, почему ее приятель так заволновался. Вдвоем они стали наблюдать за происходящим из-под скамейки. Мармеладка не совсем понимала слова этих людей, расхаживающих по парку, словно он им принадлежит. «Не попадайся им на глаза. Никогда». Желтые зрачки посмотрели прямо на мармеладку. Люди продолжали приходить в парк и даже построили огромные коробки, где начали жить, все увеличиваясь в числе. Чем больше расширялась их территория, тем меньше принадлежало коту и мармеладке. Внутри начали закипать пузыри негодования. «Это нечестно! Раньше мы тут играли!» «Такое случается». Мордочка животного не выражала никаких эмоций, словно это было так же закономерно, как и солнце, всходящее на востоке. Кот выглядел спокойно, умиротворенно и в то же время немного устало. Вскоре в парке появились монстры. Вот о чем предупреждал ее кот. Пылесосы устрашающе свистели, скользя перед людьми и засасывая мармелад. Оказавшись в брюхе чудовища, кусочки желе уже не возвращались. Мармеладка с трудом сдерживала крик, когда видела черные пасти пылесосов. Сладкие кучи стали стремительно исчезать, и мармеладка почти перестала выходить наружу. Большую часть дня она пряталась в своем убежище в кафе, показываясь в парке только глубокой ночью или ранним утром. Как только заводились моторы пылесосов, сворачивалась калачиком в ящике и закрывала уши. Кот в такие моменты напоминал: «Все будет хорошо. Однажды и это закончится». Волшебным образом мармеладка действительно успокаивалась. Она периодически задумывалась о значении этих слов. Они помогали, словно заклинание. И когда было грустно, и когда она почти попадалась людям, и когда пылесосы шумели особенно громко. «Однажды и это закончится. Все плохое пройдет, но и хорошее, правда, тоже». Как кот пришел к такому прекрасному, но в то же время грустному выводу? Мармеладка потрясла приятеля, уже собиравшегося уснуть, и спросила. «Ты всегда был один?» Кот долго думал, прежде чем ответить. «Не всегда. Но все, кого я знал, со временем ушли». «Как так?» «У них не было выбора. Мне уже очень много лет. Я даже старше этого парка». «Парк не маленький. Должно быть, на постройку ушел не один год. Это сколько же тогда живет кот?» Мармеладка представила, как одиноко ему было в таком большом месте. Иногда компанию составляли друзья, но в конце он все равно оставался один. Мармеладка же не хотела уходить и оставлять друга. «Я тебя не оставлю», — сказала она. Кот в ответ лишь зевнул. «Какое вообще отношение имеет возраст к друзьям? Нет, она не будет, как они». Мармеладка не могла представить жизнь без кота. Свист пылесосов стал чуточку терпимее, и она провалилась в сон. 2. Первая встреча с Мармеладкой поразила кота. Он обернулся на неожиданный возглас и увидел машущую ему каплю. Такое существо кот видел впервые. Ни мармелад и ни человек. Мармеладка сама удивилась своему внешнему виду в зазеркалье. Кот и не заметил, как зачем-то сказал. «Не переживай, я тоже один». Какое-то время его волновали мысли о вырвавшейся реплике. Но ему было так неловко от того, что мармеладка постоянно липла к нему, что переживания отошли на второй план. Мармеладка была настойчива. Она не отставала, даже когда кот специально забирался на дерево или шариком откатывал ее, подойди она ближе. Вообще, она во многом напоминала дочку пожилой женщины, особенно в попытках достать его при любой возможности. Даже говорить те же пустые слова. «Я тебя не оставлю». Круглые глаза мармеладки были полны решимости. Кот протяжно зевнул. Не оставит она его, как же. Конечно, мармеладка не врет, просто она еще не знает, что этот выбор зависит не от нее. Ничто в этом мире не вечно. Мармеладка продолжила повторять свое обещание снова и снова. А ведь слова имеют силу, влияя на мягкий беззащитный сгусток материи, который мы называем сердцем. Они путают его и делают уязвимым. Но мармеладка обо всем этом не знала. Кот и сам не заметил, как его сердце оказалось во власти волшебных слов. «Я тебя не оставлю». Не собирался он им поддаваться. Мармеладка же невинно повторяла свое обещание и каталась по дивану. Шум пылесосов не умолкал ни на день. Горы мармелада, еще недавно покрывавшие весь парк, стали уменьшаться. Кот смотрел на скучающие лица уборщиков и думал, знают ли они, что это желе было такими же людьми, как и они. А если знают, то принимают этот факт от безысходности, или он вовсе не беспокоит их. Люди вечно что-то расчищают, а поверх строят новое. Мармеладка тряслась от страха при виде пылесосов, но кот знал, что однажды и их не станет. В один из дней в толпе уборщиков в синей форме он заметил знакомое лицо. Человек, некогда отплясывающий в костюме медведя у карусели. Автобус доставил Саджуна прямо к входу в парк развлечений. Ничего особо не изменилось, разве что розовая липкая масса успела подсохнуть. Не просто будет ее отскоблить. В первый рабочий день мужчину определили в комнату, провели инструктаж и выдали необходимое оборудование. Саджуна волновало лишь одно — где найти Хёнгён? Но ничего на этот счет разузнать не удалось. Директора никто не видел, а сотрудники начали шептаться между собой. Мол, она так изменилась, что чурается теперь простого люда. Сначала нужно выяснить, жива ли вообще Хёнгён. Саджун втайне сходил на заброшенный участок. Ничего. А вот на парковке у входа в парк обнаружилась машина директора. Значит, домой она в тот день не вернулась. Саджун оглянулся и, убедившись, что никого поблизости нет, разбил стекло иномарки. За исключением сумочки, ничего примечательного в салоне не нашлось. Не обнаружив налички, Саджун убрал кошелек с картами на место, чтобы не вызвать подозрения. «Что же тогда с деньгами?» Начал бубнить он под нос. «Значит, больше я не получу?» Саджун вдруг вспомнил про телефон, который Хёнгён у него забрала, и запись убийства Ёнду, хранящуюся на нем. Если директор пропала, то телефон с большой вероятностью лежит где-то здесь. Если обрезать немного начало, конец и убрать звук у видео, то можно продать его журналистам за неплохие деньги. Лицо мужчины расплылось в довольной улыбке. И он вернулся к машине. Однако, даже после тщательных поисков ничего не нашлось. Чёрт! Куда же она его дела? Если телефона нет в машине, значит, он где-то в парке. Нужно будет теперь внимательнее присматриваться к найденным вещам. Согласно правилам, все найденное под слоем мармелада надлежало передать на хранение для расследования. Но некоторые уборщики промышляли перепродажей. Надеюсь, еще никто его не продал. Это было бы очень и очень плохо. Лица Саджуна на видео нет, но телефон зарегистрирован на его имя. По телу пробежали мурашки. Он поскорее набрал в интернете, как отследить утерянный телефон, и, разобравшись с поиском через аккаунт, дрожащими руками открыл карту. Около карусели отобразилась красная точка. Последнее известное местоположение телефона. Временное жилье, куда поселили уборщиков, как раз находилось поблизости. Со дня происшествия устройство не включали. Дышать сразу стало легче. Стоит немного поискать, и телефон обязательно объявится. Либо у карусели, либо в комнате хранения. Он должен найтись. Другого выхода нет. Эти слова стали новой мантрой Саджуна. Время близилось к полуночи. Он бродил в полной темноте, так как единственным источником света на весь парк было освещение у временного жилья. Поблизости мяукнула кошка, и Саджун вздрогнул. Перед глазами пронеслось что-то неразличимое. Он вскрикнул и отшатнулся. Щиколотку задело нечто желеобразное, отчего Саджун с истошным воплем повалился на землю. С трудом нащупав телефон в кармане, достал его, включил фонарик, навел перед собой и увидел кота, сидевшего аккуратно сложив лапы. «Тьфу ты!» Саджун встал и отряхнулся, а животное, недовольно пошипев, скрылось в кустах. Уборщики крепко спали после тяжелого рабочего дня. Никто и ухом не повел, когда Саджун открыл скрипучую дверь кабинета начальника, зашел внутрь и принялся разыскивать ключ от комнаты хранения. Заветный предмет нашелся в одном из карманов комбинезона. 4. Сон начался с рёва пылесоса. Мармеладка, спрятавшаяся в ящике, покрепче зажмурилась. Происходящее казалось одновременно таким знакомым и таким непривычным. Мармеладке снилось, будто она лежит на диване в полной солнце комнате. А какая-то женщина пылесосит пол. Ни незнакомка, ни монстр ее не пугали. Может, потому что все это сон? Пылесос казался меньше тех, что были в парке. Женщина, хоть и выглядела уставшей, позвала с доброй улыбкой на лице. «Пора вставать!» На этом моменте мармеладка проснулась. Как она ее назвала? Вспомнить эту деталь не получалось, как она не старалась. После этого ей стали сниться и другие сны. Мармеладка вспоминала их, когда смотрела на еду, которую давали коту люди, когда смотрела на различные предметы в кафе и на вид за окном. Даже лица незнакомцев о чем-то ей напоминали. Раньше она не задумывалась о своих воспоминаниях, но теперь начала задаваться вопросами. Откуда она знала, что кот — это кот? А ее имя — Мармеладка, как только она появилась в этом мире. «Наверное, я далеко не все о себе знаю», — подумала Мармеладка и начала еще глубже рыться в памяти. Воображение рисовало парк, веселый и шумный. В нем много людей, но они выглядят дружелюбно, и рядом с ними нет пылесосов. В этом воспоминании хотелось остаться как можно дольше. Сны обычно обрывались на самом интересном моменте. Мармеладка просыпалась с необъяснимым чувством тоски, словно у нее отобрали что-то дорогое. Кот в это время еще спал. Царившая в комнате тишина только больше давила. Однажды Мармеладка лежала в предрассветной мгле и думала о влажном ночном воздухе и снах. Ее тело из круглой капли растеклось в лужу, которая случайно задела лапу приятеля. Тот открыл глаза, и Мармеладка спросила. «Ты был здесь всю ночь. Ты ничего во мне не заметил?» «Если ты не замечала, то я тем более». Она, конечно, ожидала такого ответа, но все равно разочарованно свернулась в калачик. Глубокой ночью, когда люди спали по своим коробкам, Мармеладка и кот выходили гулять по парку. Только в это время они чувствовали себя в безопасности. Тут и там, на дороге, им встречались различные предметы, некоторые из которых Мармеладка видела во снах. Кошельки, кольца, трубочки и так далее. Все, что ей нравилось, она поднимала и прилепляла к голове. В ту ночь ей особенно повезло. Под одной из лошадок карусели она обнаружила телефон. Коротенькой ручкой Мармеладка подняла плоский, прямоугольный и довольно тяжелый предмет. «О, я уже видела это. Люди их обожают». «Жить без них не могут», — согласился кот. Во снах Мармеладка ходила по улицам, где на витринах магазинов лежало множество телефонов. Каждый раз, когда она просила женщину купить ей один, на ее лице появлялось сложное выражение. То ли плачущее, то ли улыбающееся. Оно долго не выходило из мыслей Мармеладки. Она внимательно посмотрела на телефон в руке. Черный экран и больше ничего. Кажется, люди разговаривают по этим устройствам и слушают музыку. Но как? Может, он сломан? Мармеладка еще какое-то время покрутила телефон, а потом накрепко прилепила к виску. «Кажется, люди так им пользуются». Кот тихонько ухмыльнулся. Мармеладка продолжила свой путь, радостно напевая. А компаньон последовал за ней. Вокруг не было ни одного фонаря. Парк полностью погрузился в темноту. сияли лишь две точки кошачьих глаз. Вдруг животное остановилось, и мармеладка обернулась. Прямо на них шел мужчина в синей форме. Что он делает в это время на улице? Мармеладка замерла от ужаса. 5. «Беги к забору!» — крикнул кот. Он узнал приближающегося мужчину. Тот самый, в костюме медведя. Мармеладку надо срочно спрятать. Ее не оставят в покое, если увидят. Кот заслонил подругу собой, но что-то вдруг потянуло его за хвост. «Нет!» — чуть ли не плача воспротивилась мармеладка. «А что, если монстр тебя съест?» «Они котов не трогают». «Я тебя не брошу!» Мужчина был уже совсем рядом, поэтому кот отбросил мармеладку в сторону. Тяжелая нога уже была готова раздавить ее, но она успела откатиться в куст. Кот слегка коснулся человека, и тот с криком упал и направил на животное фонарик. Мяуканье полностью отвлекло его внимание. Мужчина ушел, и кот прыгнул в куст к мармеладке. Та лежала, крепко зажмурившись. Все хорошо. Кот провел лапой по желейной поверхности. Он ушел. Мармеладка прижалась к приятелю. Ее холодная влажная кожа его не отпугнула. Кот обнял подругу в ответ и, полуотчитывая, полууспокаивая, сказал: «Ну ты и трусишка». Затем животное лизнуло мармеладку. Она оказалась сладко-фруктовой на вкус. Из ее головы все еще торчал телефон. «Не хочешь его снять?» «Нет». Кот лишь тихонько мяукнул в ответ. Мармеладка продолжила ходить с телефоном, периодически наклоняя голову в бок, как делают люди во время звонка. Кот находил эту привычку уморительной. Вот только откуда мармеладка знает о ней? Днем уборщики в синей форме почти не доставали свои гаджеты. Они утыкались в них по вечерам у своего временного жилья. Но мармеладка никогда и близко к нему не подходила. Слишком боялась. В душе затрепетало необъяснимое беспокойство. 6. Было уже 2 часа ночи. Саджун выскользнул из жилого блока и направился к комнате хранения. Он уже обыскал все около карусели днем и ничего не нашел. Значит, остается лишь одно место. С тяжелым чувством на душе мужчина зашел в темную комнату. Внутри лежало множество предметов, покрытых мармеладом. Гаджеты хранили в самом дальнем углу. Саджун подошел к покосившемуся металлическому стеллажу и посветил на него фонариком. Телефоны, все в желе, лежали в большой пластиковой корзине. «Пожалуйста, пусть он будет здесь». Мужчина надел заранее приготовленные перчатки и принялся за поиски. Мармелад лип к рукам, пока Саджун включал и выключал разные телефоны. Несколько моделей были совсем как у него, но как только загорался экран, становилось понятно, что схожесть была только внешней. В конце концов, пришлось признать поражение. Мужчина тихо закрыл за собой дверь. Его сердце бешено колотилось. В парке телефона нет, в комнате хранения тоже. Никто его не включал. Чертовщина какая-то. Нет же у гаджета ног, чтобы он убежал. Луна в ту ночь светила особенно ярко. На пути к жилым блокам Саджуну встретилась пара желтых глаз. Они принадлежали черно-белому коту. Он показался мужчине знакомым. Точно. Котёнок-мечтёнок. Он часто сидел под скамейкой у карусели и жевал приносимую ему еду, пока сам Саджун отплясывал в костюме. Желтые глаза смотрели на него почти с сожалением. «Кыш!» — котёнок-мечтёнок продолжил молча наблюдать за Саджуном, а затем скрылся в кустах. Мужчина уперся глазами в темные ветки, поглотившие животного. В голове пронеслась странная мысль. Кот появлялся, когда Саджун начинал искать телефон. Он следил за ним своими желтыми глазами, а затем исчезал, словно издеваясь. Котёнок-мечтёнок всегда смотрел на него свысока. Может, он и сейчас сидит в кустах и насмехается. Вдруг телефон не находился именно из-за кота. Такую глупость даже озвучить стыдно. Но семя недоверия начало прорастать на благодатной почве. Все капилляры в глазах полопались, отчего белки покраснели. Саджун вернул ключ от комнаты хранения на место и лег в кровать. Но сон не приходил. В темноте продолжали мерещиться желтые кошачьи глаза. 7. Мармеладка лежала, распластавшись на плитке в том месте, где впервые встретилась с котом, и смотрела на разбросанные по небу звезды. Она протянула к ним короткую ручку, но ни до одной не достала. Почему ей так одиноко, даже когда кот рядом? Мармеладка поползла к скамейке. Раньше она ничего не могла сделать без кота, даже забраться куда-то. Ему приходилось поднимать ее. Но теперь она могла сама залезть по холодной железной ноге. В одном из недавних снов Мармеладке приснилось, что она сидела на такой же скамейке и кого-то ждала. Вот только это было днем, и деревяшки грели спину, а не морозили ее. В клумбе неподалеку что-то блеснуло и привлекло внимание Мармеладки. Она чувствовала, как ее невидимой силой тянет к предмету. От фиолетовой заколки в форме ракушки веяло ностальгией. Мармеладка покрутила ее в лучах лунного света. Она уже видела эту заколку в чьих-то сухих, кудрявых волосах. Чьи-то мягкие, добрые руки сняли украшение и закрепили его на ее голове. Перед глазами мелькнул подол платья, а в ушах раздался зовущий ее голос. «Джоа!» К девочке побежала мама в синем платье. Глаза женщины заплаканы, а лицо искажено переживаниями. Она обняла дочку тонкими руками и снова вскрикнула. «Джоа!» «Мармеладка!» — позвал кот. Ее взгляд был затуманен. Наконец она пришла в себя и осознанными глазами посмотрела на компаньона. Подол маминого платья и тепло ее объятий исчезли. Осталось лишь имя Джоа и заколка, которую Мармеладка прилепила на голову. Фиолетовый цвет украшения хорошо подходил к ее полупрозрачному розовому телу. Она придавила заколку, чтобы та точно не потерялась, и посмотрела на кота, хлопая большими глазами. Приятель, как и всегда, рядом с ней. Но теперь внутри появился пустой пузырь, который ему было уже не заполнить. Внутри тонких стенок пузыря холодно и пусто. «Кто-то сказал, что меня зовут Джоа». «Джоа», — мягко повторил кот. Мармеладке было приятно слышать свое имя, произнесенное знакомым голосом. «Мне кажется, я была человеком. Я помню, как мама позвала меня и обняла. Куда только она делась?» Кот ничего не ответил, и Мармеладка продолжила бубнить. «Что же случилось? Как я стала мармеладом?» Желтые глаза животного смотрели куда-то вдаль. «Я хочу найти маму», — аккуратно начала Мармеладка. «Ты поможешь мне?» 8. Кот посмотрел на Мармеладку, готовую заплакать. Ее признание не удивило его. Необъяснимое беспокойство, томившееся в душе, наконец обрело форму. Джоа и Мармеладка. Почему она не могла просто остаться мармеладом? Кот вспомнил маленькую девочку-плаксу, превратившуюся с мамой в желейную лужу. То происшествие началось с них. «Скоро начнется настоящее веселье», — раздался в голове хриплый голос незнакомца. «Нет, он не хочет вспоминать тот день». Это всего лишь кошмар. Лучше Джоа не знать о случившемся, ведь ей будет только больно от этого. Мармеладка была очень взволнована. Внутри нее кипели пузырьки, от маленьких до больших. Она напоминала газированный напиток. «Я хочу найти маму. Ты поможешь мне?» В конце все равно ничего и никого не останется. Пытаясь скрыть обиду, кот искренне сказал. «Я просто хочу, чтобы ты была счастлива». «А я хочу, чтобы ты был счастлив». Кот встал и потянулся. Он глубоко вздохнул, почувствовав, как холодный ночной воздух наполнил его легкие. Ему захотелось показать подруге самое красивое, что он когда-либо видел. Джоа, может, и видела это, но точно не Мармеладка. «Пойдем, я покажу тебе кое-что», — сказал он, посмотрев прямо ей в глаза. Вдвоем они пришли к пульту управления каруселью. На некоторых кнопках осела пыль. Но в целом здесь было чище, чем на других аттракционах, так как временное жилье уборщиков находилось совсем недалеко. К тому же, кот как-то подслушал, что лишь карусель еще включалась во всем парке. Он запрыгнул на окно и указал на красную кнопку. «Нажми ее. Мармеладка забралась на панель управления и остановилась перед указанной кнопкой. Раньше она и на скамейку сама забраться не могла. А теперь... «Что это?» — спросила она. «Нажми, тебе понравится». «Понравится?» Тихо повторила Мармеладка и посильнее нажала на кнопку. Карусель пришла в движение. Лампочки на ней загорелись, а из динамиков с помехами заиграла музыка. «Как красиво!» Мармеладка восторженно смотрела на аттракцион, перебегая глазами с одного цветного фонарика на другой. Кот все это время сидел рядом с ней. По необъяснимой причине он почувствовал, что запомнит этот момент на всю свою долгую жизнь. 9. Саджун крепче зажмурился. Сна не было ни в одном глазу. Он крутился в кровати, пока вялые мысли не прервала веселая музыка. Он хорошо, даже слишком, знал мелодию, которую играла карусель. Через занавеску в комнату светили разноцветные лампочки. Мужчина раздраженно направился к окну. Вот она, крутится сама по себе. Музыка была слишком радостной и оттого даже пугала. Но это явно не видение. Саджун запавшими глазами видел, как другие уборщики стали один за другим просыпаться и собираться на улице. Его тоже что-то словно потянуло к аттракциону. Он как заворожённый побежал туда, но карусель сама собой остановилась, прежде чем кто-либо успел подойти к пульту управления. Парк словно издевался над ними. Уборщики разошлись по комнатам, и на площади остался один Саджун. Он продолжил свой путь к карусели. Лошадки смотрели на него пустыми глазами. Утренний холодок начал кусать кожу, но Саджун не замечал его, хоть и был одет в одну пижаму. Его охватило странное возбуждение. На панели управления сидел виновник происшествия, кот. «Опять это животное!» Сквозь зубы пробубнил Саджун. Как только что-то шло не так или ему мерещились странные вещи, котёнок-мечтёнок был тут как тут. Он осуждающе наблюдал за ним, и когда приходилось в жару париться в костюме Мишки Сони, мужчина подошел ближе. Уж в этот раз он разберется с этим хулиганом. Кот же спрыгнул на лестницу и начал что-то вытаскивать из зазора, помогая себе то лапами, то зубами. Наконец, показался кусок розового мармелада. Саджун не верил своим глазам. Поверхность куска желе вздымалась, словно он дышал. Сверху были понатыканы различные предметы. Один из них блеснул в темноте. Телефон. Мне же это не приснилось. Саджун стоял, застыв на месте от удивления. Он тряхнул головой. Это точно был живой кусок мармелада. У него даже были глаза. Саджун вспомнил тот кошмар, который увидел, когда вернулся с горы, закопав Юнду. Он почти похоронил те воспоминания, но вот они снова всплыли. Интересно, насколько тело соседа успело разложиться? Наверное, тот наложил на него проклятие. Красные распахнутые глаза Юнду не выходили из мыслей. Трясущимися руками Саджун схватился за голову. Он хотел закричать, но ни одного звука не выходило, словно что-то застряло в горле. Дыхание участилось, а голова закружилась. «Это проклятие!» — начал повторять Саджун снова и снова. Кусок мармелада и кот тем временем исчезли в темноте. Налитые кровью глаза Саджуна уставились вдаль. Он твердо решил, что не даст Юнду испортить ему жизнь. Он вернет свой телефон, чего бы ему это ни стоило. 10. Лампочки на карусели переливались красным, желтым и зеленым светом. Каждый раз, когда они сменялись, мармеладка вспоминала что-то новое. Она уже видела эту карусель. Тот день был невероятно жарким. С нее тек пот, но она все равно ходила кругами в поисках мамы. Кот начал трясти мармеладку, но та не реагировала. Сознание вскружила повторяющаяся музыка, и она поплыла по реке памяти, как листик. Синее платье мамы, влажная салфетка, переданная Юджи, палящее солнце, центр помощи для потерявшихся детей в виде мухомора, сотрудник центра, плохо скрывающий раздражение, имена, объявленные через систему оповещения, намокшая кожа мамы, обнявшая ее, сладкий смузи и кот, смотрящий из-за окна. Но что же было потом? Карусель на мгновение замерла, а воспоминания захлестнули мармеладку бурным потоком. Она вспомнила, как тело ее стало тяжелее, как она перестала чувствовать прикосновение мамы, как ей стало грустно, и она уткнулась в родительское плечо. А потом... потом все расплывалось. 11. Покрытая ржавчиной карусель с отваливающимися кусками краски неустанно кружилась. В глазах мармеладки отражались ее бесчисленные огоньки. В коробках, где жили люди, один за другим начали загораться окна. А вскоре и сами они, напуганные, повыбегали на улицу. Толпа приближалась, и кот дотронулся до мармеладки, чтобы предупредить ее об опасности. Но та стояла неподвижно и не сводила глаз с карусели. Кот поспешил выключить аттракцион и спрятать мармеладку. Карусель резко остановилась. «Нам нужно бежать», — сказал он и потряс мармеладку за желейные бока. Та медленно моргала, словно была где-то далеко. Прятать ее было нелегко. Размером она не меньше самого кота. Да и в рот ее так просто не возьмешь. Мягкое желе сразу утекает. В конце концов, удалось укрыть подругу около забора у зазеркалья. Свет в коробках погас, и, казалось, все утихло. Но из-за спины вдруг раздался голос. Мужчина с перекошенным лицом, тот самый из костюма медведя, заверещал. «Отдай мой телефон, чёртова кукла!» Кот быстро оглянулся. Убедившись, что мармеладка надежно спрятана, он стал искать, куда бы увести безумца. Выбор пал на зазеркалье. Кот погромче мяукнул, привлекая к себе внимание, и скрылся в лабиринте. Мужчина бросился за ним, издавая странные звуки. Они были больше похожи на животный рык, нежели на человеческую речь. Кот перепрыгнул через осколки разбитого стекла и начал вспоминать, как все вообще до этого дошло. «Я тебя не оставлю». С этого все и началось. «Что тут поделаешь?» — подумал кот. «Мы почти ничего не можем контролировать в этом мире. А уж особенно свое сердце. Оно, в общем-то, и перестает быть твоим, когда делишься им с кем-то». Но в конце все ушли. И пожилая женщина, и ее дочь, и посетители парка в тот день. Кот остался один, и все бремя воспоминаний повисло на нем. Что толку от долгой жизни, если сердце не уберечь? Он бежал по зеркальному лабиринту среди своих отражений. Коридор закончился тупиком. В стекле отразились обезумевшие глаза Саджуна. Он тащил с собой пылесос, достававший до бедер. Кот обернулся и посмотрел прямо на человека. В ушах эхом раздавался голос мармеладки. Почему-то он знал, что все так и закончится. Как только она сказала эти заветные слова, мужчина занес пылесос над головой, и по зазеркалью пронеслась его громкая брань. 12. Раздался крик. Мармеладка не могла различить, был то ее голос, голос мамы или чей-то еще. Она в полусонном состоянии свернулась в клубок. Ту пелену ее воспоминаний разрезали чьи-то слова. Мармеладка моментально пришла в сознание. «Кот! Кот!» Она помнила, как смотрела с приятелем на карусель, но почему оказалась у забора около зазеркалья, уже не знала. Из лабиринта раздался крик, и мармеладка с трудом потащила свое тяжелое тело внутрь. Сквозь рев пылесоса был различим мужской голос. «Ах ты, тварь! Думал, сбежишь? Где мой телефон?» Мармеладка осторожно выглянула из-за угла и увидела стоявшего к ней спиной человека. Он как раз занес монстра над котом. Тот оскалил в ответ зубы. Его шерсть встала дыбом. Рот пылесоса представлялся мармеладке черной дырой, в которой погибло бесчисленное количество желе. Должно быть, эта судьба ждет и ее. Тело мармеладки затряслось от страха. Кот снова истошно мяукнул, и она встретилась взглядом с его желтыми глазами в отражении. Они смотрели в сторону выхода, как бы говоря ей: «Беги!» Мармеладка смахнула слезы и встала. Нет, она не оставит здесь друга. Заметив кусок желе на зеркале у самого потолка, мужчина удивленно воскликнул: «Мой телефон!» Мармеладка зажмурилась и прыгнула. Она еще никогда не падала с такой высоты. Приземлившись на лицо человека, обвилась вокруг его головы. Рот пылесоса пролетел в воздухе, и мармеладка из последних сил крикнула: «Не трогай кота!» Тело монстра упало на землю. Мужчина обеими руками впился в мармеладку, но та не сдавалась. Ее тело тянулось как тесто, но не рвалось. Ладонь Саджуна, похожая на крюк, потянулась к телефону. Он извивался, как рыба на суше, отчего задел фиолетовую заколку. Мармеладка с грустью смотрела, как та упала на пол. Наконец, человек перестал двигаться, и его безжизненное тело повалилось на бок. Голова упала прямо на битое стекло, а вокруг растеклась красная лужа. Мармеладка открыла глаза. Ее спина была изранена и растянута. «Ты в порядке?» — спросил подошедший кот. От взгляда его желтых глаз сразу стало легче. Она медленно кивнула. Мужчина лежал неподвижно, широко раскрытыми веками. В бледной руке он сжимал телефон. Вытащить его не удалось. Кот и мармеладка молча вышли из-за зеркалья. Над горами появились первые лучи утреннего солнца. 13. Вернувшись в кафе, они оба легли поглубже в ящик. Несмотря на усталость, сон не приходил. Кот осмотрел мармеладку. Ее тело, некогда имевшее форму круглой капли, превратилась в кусок мятого теста. Она крутилась с бока на бок с закрытыми глазами. Кот вспомнил, как ее внимание приковала карусель. Он медленно моргнул. Лучше бы она не гналась за воспоминаниями. Из неглубокого сна кота выдернул громкий рев сирены. Он выглянул в окно и увидел несколько машин с красными мигалками. Такие же приехали и за пожилой женщиной, когда она умерла. Значит, их смерти ничем не отличаются. Их жизни были разными, но в конце приехали те же машины с той же сиреной и мигалками. Кот вспомнил, как вынесли тело старушки и как опустел дом. В нем не осталось ни души, ни звука. «Я опять один», — подумал вдруг кот и посмотрел на мармеладку. Ее тело снова приняло округлую форму, а поверхность стала гладкой и ровной. Она крепко спала, не обращая никакого внимания на происходящее. Словно ни сирены, ни люди ее не волновали. Кот лег рядом и закрыл глаза. 14. Мармеладка погрузилась в продолжительный сон. Кусочки воспоминаний наконец собрались в единый пазл, и она увидела полную картину. Стало понятно, что воспоминания Джоа принадлежат ей. Даже крик мамы, последнее, что она слышала. Мармеладка перевернулась. Свет из окна доставал аж до ящика. Тело из человеческого снова стало желейным. Можно ли вообще сказать, что она еще Джоа? В голове кружилось много вопросов, но в одном мармеладка была твердо уверена. Она хочет увидеть маму. Кот еще спал. Дольше, чем обычно. Мармеладка аккуратно вылезла из ящика, пытаясь его не потревожить. Она выбралась из кафе и стала осторожно передвигаться между клумбами, чтобы ее не заметили. В отдалении стоял замок Зазеркалья. Он был оцеплен желтой лентой, а вокруг копошились люди. Мармеладке стало не по себе от воспоминаний о прошлой ночи. Она стряхнула неприятное чувство и посмотрела на уборщиков с пылесосами. Нужно узнать, куда девается мармелад. Спустя какое-то время люди собрались в одном месте и пошли куда-то, держа в руках пылесосы и мусорные баки. К дну одного из них незаметно прилипла мармеладка. Ответ наверняка лежал где-то в конце их пути. Мужчины разговаривали между собой. «А вы слышали, что мармелад ночью оживает и бродит по парку?» «Да как он может ходить? Мы ж не в видеоигре». Говорят, было что-то странное и в смерти того мужика. «Меня вот лично больше напрягает, что парк собираются повторно открыть». Наконец, десятки колесиков мусорных баков остановились. Когда сотрудник в форме уткнулся в телефон, мармеладка ускользнула в близлежащую кучу мусора. К мусоровозу тянулась длинная очередь. Машина была даже выше людей. Сбоку приделана длинная лестница, по которой уборщики взбирались, чтобы вытряхнуть содержимое баков. Внутрь летел не только мармелад, но и сумки, часы, туфли, футболки. Постепенно все разошлись, а солнце начало садиться. Мармеладка выскользнула из убежища и посмотрела на мусоровоз. Вот где оказывалось собранное в парке желе. Наверняка и мама здесь. Мармеладка медленно двинулась в сторону огромной машины. «Не уходи», — позвал ее из-за спины кот. 15. Круглая спина мармеладки казалась такой далекой. И давно она сама везде ходит. Раньше она липла к коту, и его это даже раздражало. Но теперь он хотел, чтобы все вернулось, как было. Но он, конечно, понимал, что это невозможно. «Я тебя не оставлю». И тем не менее, эти слова привели их к такому результату. Не стоило доверять тому, кто был однажды человеком. Они слишком легкомысленно приходят и уходят. Кот научился принимать это как данное, но сейчас он хотя бы мог попытаться что-то изменить. «Не уходи». Мармеладка обернулась и посмотрела на него круглыми глазами. Они совсем не изменились с их первой встречи. Кот продолжил. «Я хочу, чтобы ты была счастлива здесь, со мной. Там много страшного, даже хуже пылесосов». Кот не хотел отпускать мармеладку. Он больше не вынесет одиночества, не вынесет жизни в тени старого кирпичного дома. Тоска, забытая на долгие годы, сковала душу. В свете закатного солнца мармеладка казалась почти оранжевой. «Прости, но я не смогу сдержать свое слово», — сказала она. Кот знал, что это случится, но сердце у него все равно упало. «Я должна идти, должна найти маму, как однажды она нашла меня». Мармеладка подошла к компаньону и достала из головы заколку. Отломила кусочек себя и прикрепила им украшение к шерстке животного. «Спасибо за все, кот!» Тот молча поднял лапу, с трудом сдерживая слезы, и оставил след на лбу мармеладки, как в их первую встречу. Отпечаток скоро затянется, но пусть память о нем останется хотя бы ненадолго. Мармеладка развернулась и направилась к мусоровозу. Холодный ночной ветерок играл с заколкой на шерстке. Кот сложил лапы и стал наблюдать, как мармеладка карабкается по лестнице. Она несколько раз оступилась, но все равно добралась до вершины. Какое-то время стояла там, а потом обернулась и посмотрела на кота. Казалось, будто она прощается. 16. Мармеладка стояла, держась за поручни, и смотрела внутрь мусоровоза. Все пространство заполняло розовое желе, тоже из которого состояла она сама. Она последний раз обернулась и встретилась взглядом с котом. Его желтые глаза блеснули. Мармеладка, едва двигая ртом, прошептала. «Прощай». Она почему-то была уверена, что приятель ее услышал. Затем прыгнула в мягкую массу, и её тут же поглотила тьма. Тело обволокло нечто такое теплое и знакомое. «Как хорошо», — подумала мармеладка и закрыла глаза.